Глава 10. Сверху. Ярослав. Едва Тоня с Алиной вышли за дверь, я позвонил Маше. Она не рада была меня слышать. Разговор у нас вышел непростым. Я списком перечислил все ее ошибки и заявил права на встречу с дочерью. Маша сначала орала, потом рыдала и просила понять, потом угрожала и снова умоляла. По ее версии, Тоня могла получить травму, общаясь с отцом-инвалидом. Завравшаяся мать, конечно, не могла травмировать ребенка. Я с трудом сдержался, чтобы не высказаться жестко и грубо. Ради Тони очень фильтровал слова. У Маши не было больше пространства для лжи. Ей придется смириться с моим существованием. Она и смирилась. Несколько дней торга, и я получил разрешение видеться с Тони по выходным. Маша заявила, что лично будет привозить и забирать дочь. Меня это устраивало более чем. По будням мы с дочкой созванивались, переписывались. Она часто слала мне фотки из школы, с уроков гитары и просто рандомные пейзажи по пути домой. Такая малость, но благодаря Тоне моя жизнь окончательно обрела смысл. Я твердо решил встать на ноги еще до визита дочки, но с ней у меня прибавилось уверенности и сил. А еще с каждым днем я все сильнее влюблялся в Алину. После визита Тони она стала держаться на расстоянии, и я уважал ее границы. Никаких иллюзий я не питал. Одно дело принять помощь девушке, которой и сам помог. Совсем другое — требовать от нее нечто большее. Видит Бог, я бы так хотел сделать ее своей. Я не соврал Тони, Алина стала мне близким другом. Я восхищался ее стойкостью, упрямством, терпением. А редкие минуты слабости делали ее настолько очаровательной, что у меня сердце ныло, как в 15 лет. Я восхищался ее силой, но в своей уязвимости она была невероятно прекрасной. Было очень нечестно пользоваться слабостью Алины. Хорошо, что Тони тогда прервала нас на самом интересном. Сам себе я пообещал, что обязательно завоюю эту девушку, когда встану на ноги. Сейчас в ней слишком много жалости и чувства вины. Такие причины для сближения мне не нравились. Нужно подождать лучшей жизни. К моему удивлению, жизнь постепенно налаживалась. Я постоянно был чем-то занят. Занятия с Таней и в больнице. Встреча с дочкой, работа. Еще и папа приехал меня навестить. Он проезжал через Москву и решил заглянуть. По телефону я ему много не рассказывал, зато вживую мы не могли наговориться. Алина как раз была на смене, чему папа был не рад. Он хотел увидеться с ней тоже. «Ты Алинку не обижаешь?» — спросил он первым делом. «Стараюсь», — ответил я честно. «Она боевая, я ее иногда даже побаиваюсь». Папа довольно хмыкнул. «Да, она девка крутая, вроде миленькая, но коня на скаку остановит. И не завидую я тому коню. Кстати, ее парень не возражает, что она к тебе переехала?» Я нахмурился. «Нет у нее парня. Или я о нем ничего не знаю». «Чудно, что такая красотка и без мужика». Папа хитро прищурился. «А ты олух, Ярик». «Чего это?» — обиделся я. «Неужели не понимаешь? Алинка тут целыми днями, а ты ее не соблазнил. Или у тебя в штанах тоже беда?» Отцовские приколы звучали не очень приятно. Я не хотел обсуждать с ним ни Алину, ни работоспособность того, что у меня в штанах. «Все мои беды позади, пап. Давай ты не будешь со мной обсуждать Алину. Это неприлично». «Есть другие способы девочку удовлетворить. Если не знаешь, я могу рассказать. Я все знаю и не нуждаюсь в твоих рассказах. Ты с ними опоздал лет на 20». Отец закатил глаза. «Ну-ну», — самодовольно усмехнулся он. «Как знаешь». Больше мы не говорили об Алине, слава богу. Только вот меня папины вопросы довели до странной тревожности. У Алины действительно мог случиться роман. Она все чаще грозила уйти со скорой, но так и не решалась. Не исключено, что у нее там роман с каким-нибудь врачом. Я провел много времени в раздумьях и пришел к выводу, что ждать опасно. Нужно начать действовать потихоньку, но прямо сейчас. Для начала я не придумал ничего оригинальнее, чем привести себя в порядок. Мне помогла с этим ангел боли. У Татьяны нашелся знакомый барбер, который согласился выехать на дом, чтобы подстричь меня и чисто выбрить. Еще Таня согласилась купить мне несколько новых футболок. Свои старые я затаскал до безобразного состояния. Честно скажу, я не думал, что сильно изменюсь. Мне казалось, что свежая стрижка и одежда просто сделают меня опрятным. Наверное, девушки сильнее реагируют на такие изменения. Едва Алина вернулась со смены, то сразу заметила. «У тебя новая майка. Я такую раньше не видела». Она рассматривала меня внимательно. Мне стало неудобно от такого пристального изучения. Я занервничал и зачем-то начал брать. «Не такая уж и новая, я вроде ее надевал пару раз». «Нет», — твердо проговорила Алина. «Я бы заметил ее на тебе или хотя бы при стирке». «Ты все рассматриваешь, когда стираешь. Это странно». Я пытался свести разговор к ироничным подколкам, но Алина не собиралась мне помогать. «Ничего странного. Некоторые пятна лучше сразу залить пятновыводителем. Обычная практика. Откуда у тебя она? Не помню, чтобы ты выходил в магазин за обновками». Я залаял идиотским смехом. «Смешно. На самом деле, мне папа привез эту майку. Подарок». Алина загадочно улыбнулась. Я сразу пожалел, что соврал. Пожалел, что попросил Таню купить мне новые вещи. Нужно было это самой Алине поручить. Что тут такого? Я совсем запутался, пытаясь быть для нее привлекательным, но не испугать при этом. Алина продолжала улыбаться, присела ко мне на кровать. «Ярик, я недавно встретила Таню в торговом центре. Она выходила из магазина мужской одежды». «Да ты что?» — ненатурально удивился я. «Она там одевается, 100%. Таня мощная. На нее, наверное, не налезают девочковые вещи». «Все на нее налезает», — отмахнулась Алина. «Она для тебя там вещи покупала. Признавайся». Я покраснел, как пацан. Алина смотрела на меня ласково и тепло. Она не осуждала меня за ложь, поэтому я сразу признался. «Да, я попросил ее купить мне кое-что, а еще меня постригли. Ты не заметила?» «Заметила. И побрился. Тебе все это очень идет». «Спасибо», — буркнул я, отчаянно смутившись. «Что за дерьмо?» Мне бы радоваться. Алина оценила, как я и хотел. Сердце забилось быстрее. Я продолжал лежать на кровати, глядя на самую прекрасную девушку в мире, а мысленно бегал по потолку от волнения. Она все поняла. Она догадалась. Она умная, глупо было возиться за ее спиной. Что теперь скажет? Я буду все отрицать. «Ярик, ты пытаешься мне понравиться?» «Да», — ответил я моментально, забыв, что собирался отрицать. Врать ей больше не было сил. Алина приложила ладонь к моей щеке и сказала: «Тебе не обязательно наряжаться для этого». Она подалась вперед и поцеловала меня в губы. Я сразу поймал ее талию и держал, не позволяя отстраниться. Мне все казалось, она раздразнит меня и уйдет. Но Алина не собиралась исчезать. Мне стоило давно ей поверить, но я только сейчас осознал это. Мы целовались бесконечно долго. Она сама сняла с меня новую майку, бросила в сторону. А я не решился ее раздеть и просто шарил руками под ее рубашкой, проникал под белье, чтобы ласкать нежную плоть. Когда нам обоим уже было сложно терпеть, Алина перекинула через меня ногу и оседлала. Она стащила рубашку через голову и бросила на пол. Я залюбовался ее изгибами и округлостями. В такой момент стоило помалкивать, но я брякнул: «Обычно я предпочитаю быть сверху». «Не сегодня, дорогой». Она подмигнула мне и завела руки за спину, чтобы расстегнуть замочек на бра. Мне стало не до болтовни. Мы потом долго лежали, обнявшись. Алина, кажется, заснула на несколько минут, но вздрогнула в моих руках, резко села и начала ругаться невнятно. «Придурки! Я третий раз еду по этому адресу на темпу 37. Можно их в задницу послать, нет? Жаль». Она потерла глаза и проснулась. «Черт, это сон! Слава богу!» — выдохнула Алина. Я не мог не пошутить. «Не сон, малыш. Мне очень жаль, но ты реально со мной переспала». Она игриво треснула меня по ноге и зачесала волосы назад пальцами. «Это не самое страшное, что приключилось со мной за сутки. Не осталось в долгу, Алина». «Я что-то говорила во сне?» «Про вызов на смешную температуру». Она сморщилась и легла ко мне под бок. «Вспомнила, хотя лучше бы забыла. Идиоты вызывают неотложку, потому что лень дойти до поликлиники. А ведь кому-то в это время может понадобиться срочная помощь. Так надоело это все». «Увольняйся», — смело предложил я и сразу уточнил. «Деньги не проблема, я могу содержать нас обоих без проблем». «Спасибо, Володя». Алине не понравилось мое решение проблемы и метод. Она покачала головой и сказала: «Мне не хочется жить на его деньги, Ярик, это неприятно». Я даже немного обиделся. «Я не о той выплате по договору, не настолько там большая сумма». «О каких деньгах тогда речь?» «Моих собственных, честно заработанных, Алин», — поправил я ее. консультации. Помнишь, ты велела мне попробовать? Так вот, я попробовал, и все отлично получилось. Я действительно умею решать проблемы. Мне за это, оказывается, готовы очень хорошо платить. При чем тогда тут твой бывший партнер? Так он теперь генеральный директор, мозгов у него меньше моего, поэтому при исполнении вечно всплывают косяки. Володька не умеет с ними справляться, в отличие от меня. К тому же сарафанное радио раззвонило обо мне по всей Москве. Мои услуги на расхват. Я имею кучу времени, чтобы ими заниматься. Я все равно не могу избавиться от ощущения, что эта сладкая парочка тебя крупно надула. Стояла на своем она. Неожиданно слова Алины открыли мне другую сторону событий. «Знаешь, а я им, можно сказать, благодарен теперь», — проговорил я. Но вот уж не думал, что приду к таким выводам, но они лежали на поверхности, оказывается. «Поклон в пол», — ехидно усмехнулась Алина. «Непонятно, только за что благодарить». Я вышел из компании, но остался в деле. Благодаря Володе и его дебильному мышлению ко мне обратились прежние заказчики. Им нужна моя помощь. «Заказчики?» — уточнила Алина. «Ты упоминал только одного». «Да, но за ним подтянулись остальные. Оказалось, что быть соло-экспертом намного выгоднее, чем работать в команде. Мне не надо никого уговаривать дорабатывать, докрутить, выйти в выходной. Нет аренды за офис, безумных налогов и банковской волокиты. Нервов тоже нет, кстати. Я теперь сам себе голова». «Получается, тебе мешала развиваться собственная фирма? Выходит, что так». Алина сдвинула брови и без особого энтузиазма в голосе уточнила. «Ты типа богатый, что ли?» «Не очень, но жаловаться грех. Я по дружбе назвал Марине очень неприличную сумму, чтобы она отстала. Но ее директор внезапно согласился, а тем, кто пришел по их рекомендации, пришлось увеличить ценник, а то как-то непорядочно бы получилось». Алина подавилась смешком. «А ты, конечно, человек чести». «Разумеется. В общем, теперь на мне два проекта и третий в стадии подписания договора. Деньги вперед платят, ибо я не дурак». «Да, я это вижу. Ты тот еще продуман». Ее скептический взгляд и несерьезный тон меня раззадорил. Я взял мобильный и показал девушке суммы последних пополнений моего счета. Веселье Алины как рукой сняло. Она замерла с огромными глазами, которым точно не сразу поверила. Я смог ее впечатлить. «Так ты уволишься теперь?» — вернулся я к началу нашего разговора. «Или хотя бы переспишь со мной еще разок?» Она рассмеялась и легла на меня сверху. «Я подумаю». Выдохнула Алина мне в губы. «Чего там думать? Я не дал ей много времени на размышления. Мы занимались любовью, пока она не отключилась в моих объятиях. Я должен был сожалеть, что измотал ее до обморока после смены, но не жалел ни капли и ни о чем. Потом я обнимал ее, слушал дыхание и бесконечно думал о том, как изменятся наши отношения. Наверное, я играл грязно, бравируя своими деньгами, но в моем состоянии такие подлые приемчики вполне легитимны. Я буду давить на все рычаги, чтобы удержать эту невероятную девушку.